«Ой, а может, вы специально подсунули мне этого Еремеева? Я не против, если люди иногда шутят, но он шутит так, что во мне поднимается против все. Когда я привез полную телегу яиц в город, на мой скромный гешефт сбежалось все ваше отделение. Они хором объявили, что теперь тоже записались в масоны и хотят взять свой законный процент от продажи родины. И таки они его у меня буквально взяли яйцом. Моя Сара успела унести не больше корзинки, и детям его хватило только на два раза по омлету без гогелей и могелей. Где справедливость, я вас спрашиваю?» Дальше больше. «Лукошкинцы, как я уже не раз упоминал, народ деятельный и социально активный. Утром сегодняшнего дня с 4 часов, то есть сразу после петушиного пения, к дверям Шмулинсона выстроилась длинная очередь с письменными заявлениями. Хотим в масоны, раз у них бесплатно яйца дают. Представляете, с каким лицом несчастный Абрам Моисеевич вышел на улицу? Да если б не еремеевские стрельцы, его бы вообще из города не выпустили. И таки без яиц уже не впустят. А что по этому поводу царь говорит? Вы ведь наверняка к нему наведывались. Честно говоря, я мог бы вести себя повежливее и войти в его положение, но вот, ей-богу, так хотелось чуточку повредничать. А царь Абрам Моисеевич изобразил приступ удушья и боль в сердце. Наш государь тоже обладает чувством юмора и торжественно пообещал, что сам примет жидомасонство, если я умудрюсь удовлетворить потребности города в тех же, чтоб им пусто было, яйцах. После этого меня же еще и поколотили посохами ваши недружелюбные бояре. Говорят, что таки за измену родине». Да уж, у меня тоже вечные проблемы с нашей думой. Ладно, вопрос с заявлением Марфы Петровны мы опустим. Но и вы, в свою очередь, завязывайте выбивание процентов с нашего младшего сотрудника. Нехорошо получается. Вроде работаем в одной упряжке, а вы со своих же яйца стрижете. Ща, кое-где вы бесспорно правы. Я почти готов раскаяться, но тут есть еще один момент, и он таки меня щекочет. Шмулинсон наклонился к моему уху и еле слышно прошептал. По селу ходят слухи, что где-то тут открылось новое месторождение соли, и права на его разработку до сих пор еще никто не предъявил. Оно так и есть. Вы о нем слышали, щупали, лизнули. И что, мы с вами даже ничего с этого не поимеем? Абрам Моисеевич, у нас много дел. Поверьте, мне абсолютно некогда заниматься всякими глупостями. «О, вы еще очень молодой человек, и не понимаете, что говорите такие недалекие слова. Дела – это дела, гешефт – это гешефт. Можно решать жутко важные дела всю жизнь, и на старости есть сухой хлеб, на который так легко мажутся ваши бывшие заслуги. Но хлеб от этого не становится вкуснее. Расскажите мне все». «Совсем все?» Старый еврей утвердительно кивнул. Я пожал плечами, фыркнул себе под нос, начал как-то отшучиваться, потом рассказывать и совершенно незаметно выболтал ему все. То есть совершенно все, начиная от первой встречи с Прошкой и Рожкой, а заканчивая недострельным дьяком Груздевым. Шмулинсон слушал. Просто поразительно. Никаких перебиваний, наводящих вопросов, потери интереса или нити разговора, только вдумчивый и все понимающий взгляд глубоких библейских глаз и отеческие морщинки на усталом высоком лбу. Но самое невероятное, что когда я закончил, он после минутного размышления деликатно и осмысленно разложил мне по полочкам всю ситуацию. «Я не хочу казаться вам слишком умным, потому вы сейчас все поймете сами. Сейчас вы четко назовете мне имя, национальность и род деятельности того скользкого типа, что стоит за всеми вашими нервами. Давайте, я даже буду сам загибать вам пальцы. Первое. Он знал меня. Он пришел портить мне дверь нарисованным знаком масонства. Он помнил дьяка и стрелял в него навскидку. Он бил прошлой зимой в этих пенатах и имеет связи при дворе. Он дважды хотел избавиться от вас, чтобы ему за это что-то было. А та монета, что вы мне показывали, не немецкая, она австрийская. и его зовут Сашка. Александр Борисович. Хотя это явная конспирация, уже только по буквам, шитая белым. Можете закрыть рот. Я вижу, что оно до вас дошло. Да? Я сидел перед ним, как самый что ни на есть распоследний русский дурак, и судорожно пытался произнести два коротких слова. Оба были матерными, оба в мой же адрес, поэтому воспроизводить я их не буду. Просто поверьте, что я это заслужил. В нос ударил резкий запах трижды перегнанной валерьянки с полынью на спирту. Я что, впал в столбняк? Никитушка, вернул меня к жизни голос моей домохозяйки. Да ты в себе ли, сокол наш участковый? Аль тебя до такого оттупения неразумного вот этот горбоносый лиходей довел? То кивни, я его в сей же миг петухом али курицей оберну. Нехай сам для себя яйца несет. Не надо. Кое-как продохнул я, отодвигая ее заботливую руку с пахучей скляночкой в кулаке. Спасибо вам, Абрам Моисеевич. Теперь мне ясно все. Могу рассчитывать за содействие. Тепло улыбнулся он. Это уже к Митьке. Найдете, скажете, чтобы вернул сюда дьяка и помог вам по мере возможностей. А мне нужен кот Василий. Он может сгонять в Лукошкина к царю? «Ежели только собака попутная будет», — подумав, прикинула наша эксперт-криминалистка. «Да ты уж не томи меня, Никитушка. Тайну следственную раскрыл, что ли? Тогда и когда злодеев веревками путлять будем?» «Завтра», — уверенно кивнул я. И, конечно же, оказался неправ, но не по своей вине. Боюсь, что во всей истории отечественной криминалистики не найдется ни одного реально существовавшего милиционера, раскрывшего преступление так быстро, как ему бы хотелось. Вот и в данном случае непредвиденные обстоятельства вмешались в нашу тщательно распланированную операцию и несколько спутали карты. Не фатально. Реванш мы потом все-таки взяли, но лучше по порядку. Итак, короткий экскурс в историю. Алекс Бор, австрийский дипломат, бывший сопровождающий принцессы Лидии Адольфины Карпов-Гаузен, политический интриган, дуэлянт, отравитель, преступник с нереализованным комплексом сексуального маньяка, задержан нами зимой, признан главным виновным в деле об отстреле невест и, как следствие, изгнан из Лукошкина без права восстановления в дипломатической миссии. Если бы Горох не был тогда занят свадьбой, австрийцу грозила бы не высылка, а полновесная каторга. Вот уж не предполагал, что он рискнет так скоро вернуться в Россию. А он вернулся. И не просто так, типа ностальгии по русским щам. Он пришел мстить, и не одному мне. Теперь мерзавец решил отыграться на всем нашем государстве в целом. Масштабность налицо, прогрессирует, как юношеский прыщ. К обеду забежал Митяй. Вернул мешок с выброшенным во враг гражданином Груздевым. Быстро стрескал миску армянской пшеной каши с тыквой и творогом, после чего удрал опять. Они там со Шмулинсоном раскручивали старосту на бесплатное, а потому вполне кошерное, сало. Видимо, с яйцами действительно напряг. «Филимон Митрофанович, в город мы вас отправить не сможем. Митьку я не отпущу, а без охраны на вас точно нападут еще раз. Могу предложить койко-место в углу в сенях. Либо половину супружеской постели Марфы Петровны. Вы ей чем-то запали в сердце». «Дотки вам! Я уж лучше у боярина Мышкина отсижусь. Небось, не прогонит». Договорились. «А ту разбойную рожу, что в худобу мою телесную свинцом горящим пуляла, в сей непременно найди. Слышь-ка, участковый?» «Все непременно найду», — честно согласился я. «Поверьте, мне он нужен даже больше, чем вам. Сами дойдете или проводить?» «Провожали уже. Только руки за спину гнуть умеете», — привычно разворачивался дьяк. Но, мельком глянув на посмурневшую ягу, разом притих. Сунул горсть колотого сахара в рот и, не попрощавшись, убежал в сторону усадьбы Афанасия Федоровича. Мы с Егой остались наедине. «Бабушка, выслушайте меня, пожалуйста». «Нет, есть я не буду, сначала расскажу». «И чаю не буду. Мы с Абрамом Моисеевичем уже пили. Да, с полсамовара. А я говорю, что не похудею. и Назим не обидится. И не хоть одну ложечку за царя-государя. Бабуля, ну не надо на меня так смотреть, я не садист, я... Давайте сюда эту ватрушку. Моя домохозяйка четко блюдет определенные, хотя и безбожно устаревшие традиции. Пока не накормит, не выслушает. Можно долго спорить, скандалить, протестовать, даже топать ногами. Но пережить умоляющий взгляд Яги невозможно. Она в этом смысле заткнет за пояс любого сытого спаниеля, укоризненно молчащего у стола так, что хозяину кусок в горло не полезет. Ассоциация, может, и не стопроцентная, но собаководы меня поймут. Разговор по существу состоялся после двух ватрушек и трех чашек азербайджанского чая. Я обстоятельно, подробно и в деталях расписал нашей эксперт-криминалистке все, что удалось выяснить в последние два часа. И как эта новая информация выстроилась, в конце концов, в стройную следственную версию. Яга сумрачно кивала, теребила свою бородавку, цыкала желтым зубом и в особо напряженных моментах скрипела костяной ногой. Видимо, и в ее голове практически выстроилась своя следственная линия, а мои гипотезы и факты только укрепили ее уверенность, да заполнили белые пятна. Когда я выдохся окончательно, бабка собственноручно налила мне уже четвертую чашку и со вздохом уставилась в окно. А ведь скоро вечер.